Гуру. Сергий, несмотря на то, что находился в уединении вдалеке от городов, вращал вокруг себя сознание целого народа. Уединение и изолированность внешняя совсем не означают отсутствие деятельности, а скорее наоборот, если сознание позволяет. Сознание – это конвейер творящих мыслей. Если он действует активно, творимое благо не может быть измерено никакими инструментами. Только во времени познается оно. Отшельники йоги творят великое дело, неведомое людям. Они действуют мыслью. Умение действовать мыслью будем считать самым высоким.